значит, если вы встретились позднее, все кончилось бы по-другому. То есть для него вот эта возможность властвовать, она неотделима. Сама эволюция любовного чувства неотделима от вот этой потребности властвовать над людьми. Сначала это условие, при котором он может любить, а потом уже как бы оно вытесняет необходимость любить. Любить уже не надо, достаточно просто быть любимым, то есть достаточно одной только власти над другим человеком. Я его не люблю, он меня любит, он с моей властью. Вот, а потом уже и это начинает видят, когда заставляешь людей переживать одно, другое, третье, четвертое, сам не переживая ничего. И вот тут, значит, действительно приоткрывается некая глубина. Дело в том, что под оболочкой жажды власти открывается жажда свободы. Для Печорина, собственно говоря, люди делятся на две категории. Состояние человеческое на двое делится. Либо ты раб, либо ты господин. Ничего третьего нет. Есть лишь одна возможность не быть рабом, то есть быть свободным. Это возможность быть господином, власть непобедимая над другой человеческой душой. Значит, получается, что здесь действительно скрыто некое метафизическое стремление к свободе. Вот видите, я уже сказал слово метафизическое. Потому что тут вот этот план тоже не замкнут психологически, он не может стать решающим объяснением всего, что изображается в романе. Что он как бы приводит нас на грань, где психология перестает быть психологией. Начинает сквозь нее проступать метафизический смысл. Так давайте, вроде идет психологическое объяснение, повторим его еще раз. Я больше не способствую безумству под влиянием страха, честолюбие подавлено обстоятельствами, оно проявилось в другом виде, жажда власти, первое удовольствие подчинять моей воле все, что меня окружает, самая сладкая пища нашей гордости, что такое счастье, насыщенная гордость. Дальше. Как бы наблюдая за собой. А если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. А тут очень характерная особенность этих дневниковых записей Печорина. Он очень часто говорит больше, чем хотел сказать. Чем хочет сказать. Гораздо больше. Он просто вот наблюдает за собой, слушается в себя, вот что собственно мной движет. Любить я не способен, вот, честолюбие подавлено обстоятельствами, но он чувствует, что осталась жажда власти. Вот она так это для себя определяет. Жажда власти, подчинять все, что меня окружает, превращать людей в материал для своей игры. Вот. Самая сладкая пища нашей гордости. А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы гордость моя была насыщена, да, ну а чем она могла бы быть насыщена? Так он, да, вот давайте подумаем, как бы, чем она. Вот если бы я был лучше всех на свете, могущественнее всех на свете, если бы все меня любили, вот я был бы счастлив и нашел бы в себе бесконечные источники любви. Как бы сам того не подозревал, он опять выговаривает то, что вырисовывается в подтексте. Он как бы претендует на абсолютное могущество, абсолютное совершенство, на всеобщую беспредельную любовь. Если как-то незаметно для себя и не сознавая этого, по-видимому, ставит себя на место Бога. Собственно говоря, это его только и могло бы удовлетворить. Он выступает в роли соперника Бога, как демона. Страсть – не что иное, как идея при первом своем развитии. Они принадлежат юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. Приходит спокойствие, это спокойствие часто признак великой и скрытой силы, полнота и глубина чувств мыслей не допускает бешеных порывов. И дальше. Душа, страдая и наслаждаясь, вот состояние, в котором он считает, что он уже пришел, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Велеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие. Потому что правосудие Божие он вершит по отношению к самому себе сам. Вот он, в конце концов, действительно почти выговаривает то, что, почти осознает то, что он, собственно говоря, выговорил. Вот, действительно соотносятся между собой все эти мотивы. И здесь как бы проходит сквозь психологическое объяснение доходит до его конца, исчерпывает психологическое объяснение, оказывается на уровне объяснения метафизического. И тут начинает на этом уровне как раз вот начинает действовать, работать все эти мифопоэтические мотивы. И действительно мы убеждаемся в том, что Аполлон Григорьев был прав по-своему, когда говорил, что Печорин — это демон, замаскированный под гвардейцем. Замаскированный гвардейцем. То есть как бы демон, низведенный, действительно характер, низведенный в другие условия, образ, низведенный в другие условия, поставленный в другие условия, но сохранивший свою сущность. Вот эта двойственность как раз проявляется в описании ненасытной жадности, того, что Печорин называет жаждой власти, но что оказывается в конечном счете жаждой свободы. Действительно, он не может спокойно пройти мимо любого, так сказать, яркого, такого наполненного жизненного явления. Он не может примириться с тем, что к нему это не имеет никакого отношения. Вот там зарождается отношение Грушницкой мэрии, это как бы пример. Ну как же это так? Два человека интересуются друг другом, два человека влюбляют друг друга, а он, Печорин, к этому не имеет никакого отношения. Это может быть подспудно, психологически понятно, правильно? Как же так? Легкая зависть возникает, что же это? Объяснение тут же находится социальное. Человек, выросший в большом свете, привыкший баловать свое самолюбие, конечно, бывает уязвленный, хочется поставить на место, самому вклиниться в эту ситуацию, психологическое действие. Но когда мы видим, что это только один факт, что таких фактов много, все они как связаны каким-то внутренним родством, когда мы чувствуем, насколько какую-то сверхжитейскую серьезность в этом печоринском самоутверждении, когда мы обращаем внимание на то, что оно все время смертельными ставками играет, смертельные ставки включает людей, что-то в этом начинает сквозить уже не психологическое, а нечто большее, чем психология. Вот и тогда, значит, действительно странная возникает ситуация. Но каждый раз ненасытная жадность заставляет Печорина приобщиться к какому-то жизненному явлению, как бы поглотить его, попытаться его завладеть, подчинить его себе. Но как только он погружается в какой-то кусок жизни, он сразу начинает этим тяготиться, начинает рваться прочь и начинает себя как-то отделять от того, к чему он уже сопричастен. Это может быть переживание, это может быть событие какое-то, это может быть размышление. Вот Печорин, значит, допустим, гонится за Верой, пытается догнать ее, пытается с ней проститься, в последний раз с ней поговорить, лошадь не выдерживает, он падает и умирает тут же на его глазах. Вот. Он, значит, пытается бежать, сил нет, падает на траву, плачет, встает. Однако мне приятно, начинается рефлексия, что я могу плакать. То есть еще вот эта непосредственно свежесть чувств не утрачена, похвалил себя. Но уже то, что он начинает рефлексировать по этому поводу, сигнализирует о появлении дистанции. Он уже отделился несколько от того переживания, по поводу которого он начинает рассуждать. А дальше рассуждение его ведет все дальше и дальше, дистанция увеличивается. А впрочем, начинает рассуждать, а заплакал ли бы я, если бы не... Я ведь две ночи не спал, сутки целые не ел, стоял перед дулом пистолета. Вот я в каком я состоянии, в физическом, нервном состоянии. Наверное, я заплакал именно поэтому, а не потому что... Ну, короче, он даже там не говорит «не потому что». Он вводит вот это такое более примитивное, элементарное объяснение и снижает значение переживания, которое только что оценил очень высоко, начинает его снижать, снижать. Пока она не теряет вот такую ценность для него важную, перестает быть важным, он отделился и от него ушел. Оно ушло от него. Все, больше этого нет. Вот этот принцип действует все время. Там он даже рассуждает очень глубоко о судьбах человечества, о предопределении, о свободе. Потом вдруг сам себя одергивает. Что-то я рассуждался, вот тут свинья разрубленная валяется, надо под ноги смотреть, они в небеса. То есть как бы отдергивает себя ирония. Вот так все действительно он, как бы поглотив, тут же извергает из себя. И каждый раз уходит из чего-то, обесценив это что-то обязательно. Вот уже не надо любить, достаточно быть любимым, вот уже любимым быть не надо, достаточно игры. Вот и игра уже надоела, потому что все это я знаю наизусть, все это тысячу раз было. Но в конце концов он говорит о том, что осталось единственное утешение, говорит он Максим Максимович, путешествовать. То есть это понятно. То есть когда действительно смысл жизни формируется чрезвычайно легко. Вот ты находишься в точке А, тебе нужно переехать в точку Б. Приехал из точки А в точку Б, день прошел. Приехал из точки Б в точку С, еще день прошел. И так, превращая таким образом время в пространство, ты его уничтожаешь, и вот так вот доживаешь до смерти. И дальше на этом фоне как раз обретает свое значение сообщение о том, что возвращайся, поеду куда-нибудь, он говорит, в дикую страну, там, в Персию, в Аравию, в Индию, в Америку. Америка тогда еще была действительно девственным лесом покрыта. Только восточное побережье и немножко западное были освоены. Вот какую-то таким образом дикую страну поеду, чтобы дороги были плохие, что были трудности. Вот, что, как, преодолевая трудности, можно было не думать о том, что... Смысл жизни в том, чтобы добраться из точки А в точку Б. Это достаточно трудно, это требует отдачи силы, это требует внимания, усилий, энергии. Вот эта жизнь, так сказать, идет. Вот надеюсь, что это последнее утешение, говорит он, не скоро истощится при помощи дурных дорог и там каких-то дорожных опасностей. Вот на этом фоне мы воспринимаем сообщение, что возвращайтесь из Персии, Печури не будешь. То есть, конечно, это не гибель романтического героя, не конец романтического героя, который должен либо погибнуть, либо бесследно исчезнуть из повествования, неизвестно куда. Просто сообщается, что Печурин умер. Но умер, возвращаясь из Персии. Это же очень важно. Умер после того, как истощилось последнее утешение, которое у него осталось. И здесь действительно темпоральная связь, она не только хронологическая, умер после того, но она получает значение причинно-следственное. Умер потому, что истощилось последнее утешение. Умер не потому, что состарился, не потому, что болел, не потому, что отказала печень, там, или селезенка, или еще какой-то внутренний орган, а потому, что стало не для чего жить. Нечем стало жить, и он умер. Так что это где-то вот на грани между тем, что видит в смерти реализм, и тем, что видит в смерти романтизм. То есть человек действительно заходит в метафизический тупик, отказавшись, уравняв силы небесные с силами земными, оставшись наедине с этими земными силами, человек не может принять их законы, не может придать смысл собственной жизни, оказывается в метафизическом тупике, из которого нет другого выхода, кроме уничтожения, после смерти. Смерть в смысле уничтожения. И вот, действительно, если бы это было романтическое, повествование, то в нем, конечно, вот это метафизическое объяснение, которое находит воплощение в мифопоэтических мотивах, оно было бы, конечно, высшим, решающим объяснением в этой иерархии, занимало бы последнюю ступень и, как бы, так сказать, снимало на своей высоте все ниже лежащие объяснения. Они были бы, так сказать, приблизительными, вот, неполными, частичными, а вот это, наконец, подлинная суть. Так сказать, демон, который поставлен в условия земного бытия, и, значит, действительно зашел в метафизический тупик и обречен на уничтожение. Это последний, так сказать, этап в отношениях между Богом и человеком. Но дело-то в том, что именно этот иерархический в системе культуры самый ценный уровень, самый важный, он же здесь дан в форме подтекста. То есть он не выведен непосредственно в самый текст. Это то, что, так сказать, может быть актуализировано, может быть не актуализировано. То есть это дано суггестивно, это дано силой внушающего намека. Причем, значит, действительно тут очень велика роль интерактивности читательской. читатель может почти неизбежно перечитывание, о чем сейчас много говорят и пишут, почти неизбежно перечитывание. Вот, но в принципе, если читать обычным способом, то можно всего этого не уловить и не заметить. Это все более или менее проблематично, более или менее в области подразумеваемого. Это смысл его подразумеваемый. Они, значит, с точки зрения иерархии культуры, самые ценные. Но они наименее, как говорится, верифицированные, наименее достоверные. О них мы можем рассуждать только предположительно. Тогда как то, что лежит ниже, психология, бытовые происшествия, это действительно, это реальность, на которую упираешься лбом. И поскольку вообще все фрагментарно, принцип фрагментарности и незавершенности пронизывает всю структуру романа справа налево и снизу вверх, и наоборот, и вообще во всех концах, то в конце концов ни один из уровней объяснения не может стать решающим. Поэтому образ Печорина превращается в некую такую движущуюся тайну, которая действительно какие-то смыслы позволяет наделять героя какими-то смыслами, судьбу героя какими-то смыслами, но мы все время чувствуем, что сама его эта судьба, сама эта фигура как-то ускользает от окончательного определения, от окончательной ясности. Если, скажем, лирика Лермонтова имеет, так сказать, финал, видит в качестве финала некую утопию, трудновообразимую, но очень привлекательную, так сказать, для воображения, очень привлекательную, то здесь Лермонтов кончает скорее тем, что превращает героя и проблему героя в загадку. Действительно, тут совмещаются разные, так сказать, уровни понимания предмета. Есть возможность прочитать роман в чисто историческом ключе, как это обычно делают. Герой нашего времени. Есть близость к Мюссе, есть разница между Лермонтовым и Мюссе. Мюссе – исповедь сына века, а здесь герой нашего времени. Разница, по-моему, достаточно очевидная. Сын века – это продукт эпохи, можно так перевести. И с этого все начинается у Мюссе. Прежде чем начать свои изощренные психологические студии, он рисует судьбу поколения, которое пришло в жизнь вслед за поколением наполеоновских бойцов. Вот, нашло мир, каким оно нашло мир, в какой оно ситуации оказалось, и почему это оказалось потерянное поколение, почему оно было потеряно. Это продукт эпохи. Герой нашего времени – это выражение высших возможностей эпохи. Он герой, а не сын века. Вот, но это высшие возможности эпохи, это возможности трагические. Они определяют трагическую судьбу поколения, которое не имеет никакой, кстати, объективной опоры, нравственной, религиозной, и не может выйти из тупика, как не может человек сам себя вытащить за волосы из дьявола. Это нужна опора, даже нужна точка опоры, а ее нет. И вот поколение, значит, действительно в трагической ситуации. И можно это прочитать действительно как характеристику Николаевской эпохи, которую Михайловский позднее назовет безвременем. Николаевское безвременье. Действительно безвременье, вот смотрите. Когда Белинский пытался это истолковать несколько более оптимистически, это он уже работал от самого себя. Когда он говорил, что это кризис, он пройдет, человек выйдет из кризиса, куда он выйдет. Когда он... Хотя, конечно, композиция с Павлом не совпадает, но все-таки Белинский явно преувеличен. И вместе с тем это действительно можно воспринимать как некий универсальный смысл, смысл романа как некий универсальный смысл, что это ключевой такой кульминационный эпизод во взаимоотношениях человека и Бога, который, в общем-то, непосредственно предшествует эсхатологической концовке общеземного бытия, может быть и так. А ситуация обострилась так, что дальше должен последовать какой-то катаклизм. И все это складывается, и вместе с тем вот никакой утопии. Лермонтов не пытается построить. Наоборот, принципиально от всего этого отмежевывает. Для него было очень важно добавить к роману предисловие, где как раз он это, свою позицию обозначил ясно. Если вы любовались, так, вы опять скажете, что человек не может быть так дурен, но я вам скажу, что если вы верили в возможность существования всех романтических злодеев, отчего вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Не от того ли, что в нем больше правды, чем вы бы того желали, и скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините, довольно людей кормили сластями, у них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Сказал лекарство и испугался. Потому что там, где лекарство, там может возникать представление о лечении. Лечение, исцеление. И тут же, но не думайте, однако, после этого, что автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Ему было просто весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его, и к вашему несчастью часто встречал. Будет того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уже Бог знает. Это напоминает предисловие Жорж Санд, уже появившееся в то время, и, возможно, известный Лермонтов, в книге Сенанкура Агарма. И как раз Жорж Санд излагает примерно сходную мысль, что роль писателя в обществе — это не роль учителя, не роль спасителя, исцелителя, исправителя. Это роль диагноста. Писатель, собственно говоря, занимает в мире особое положение. Он как бы вне, так сказать, общества стоит. И эту свою вне находимость должен использовать для того, чтобы поставить диагноз. Он должен просто указать болезнь. А люди уже сами, так сказать, за пределами литературы как бы должны искать выход. Дело в том, что сама Жорж Санд не удерживается даже в рамках этого предисловия на занятой ей позиции. Она говорит о том, что это просто первый этап. Сначала не нужно пытаться ничего исправлять, не нужно пытаться людей учить. Нужно просто понять, чем мир болен, каково его действительно состояние. А вот когда поймем, у него логика такая, вот тогда уже можно подумать о том, как его исправить. То есть переход к утопизму совершается как второй этап вот этого диагностического отношения к миру. Лермонтов принципиально отмежевывается от этого варианта в своем прозаическом романе. Он действительно отказывается от всяких надежд, утопических целей. Он отказывается от того, чтобы строить некий идеальный проект человеческого бытия. Он действительно последовательно выдерживает позицию диагноста, как бы пролагая путь здесь уже очень далеко, где-то, наверное, ведущий в конечном счете к прозе Чехова, который действительно, который писал, что писатель должен просто изложить дело, а дальше читатели, как суд присяжных, должны вынести оценку, должны вынести приговоры, то есть писатель должен предложить читателю материал для размышлений о жизни. А размышления, ответственность за эти размышления он ни в коем случае не должен брать на себя, и должен брать на себя читатель. Таким образом, развитие Лермонтова кажется двунаправленным. Лирика ведет в одну сторону, а проза ведет в другую, прямо противоположную. Что в высшей степени для Лермонтова характерно, потому что, как я уже вам кажется сказал, он действительно движется от одной крайности к другой. Это принцип контраста, главный организующий принцип вот его творчества. Все, хватит. Гоголя сейчас начинать не будем, давайте закончим.